Та обычно спала за занавеской, но хозяйка квартиры поместила ее на время болезни в свою комнату. Врач-лейтенант осмотрел Рину и поставил диагноз – воспаление легких. Заболевание было достаточно серьезным, если учесть, что в то время еще не существовало пенициллина. Врач выписал сульфапрепарат, название которого кошмаром запечатлелось в моей памяти. Лекарство называлось амнодин. Стоило очень дорого, целых 50 лир, и продавалось лишь в нескольких аптеках города. Денег в тот момент у нас с Риной не оказалось. Я возвращался в казарму в полном отчаянии. Но у входа один из резервистов по фамилии Канту подошел ко мне с просьбой отдежурить за него. Секунду я глядел на него, словно не видя, словно тот был прозрачным. Потом вдруг до меня дошло, что у этого человека десятки костюмов и галстуков. Канту был состоятельным промышленником. Машинально я спросил, чем, собственно, таким важным он намерен заняться вечером. Тот подмигнул. Оказывается, у него было назначено галантное свидание со знаменитой эстрадной певицей, которую можно было услышать даже по радио. Канту любил похваляться своими успехами по дамской части. Пришлось его выслушать, после чего я предложил договоренность. Я отдежурю за него, а он, в свою очередь, одолжит мне 50 лир. Канту не возражал. И уже на следующее утро я сам сделал Рине первую инъекцию. Это была самая драматическая страница всей моей службы в Милане. В остальном же много всего случалось и смешного, и трогательного. В армейской жизни, как в капле воды, отражалась Италия добропорядочных людей, смотревших на все события сквозь призму древнего и мудрого искусства приспосабливаться к обстоятельствам. Мелкий промышленник мечтал показаться на людях со знаменитой певицей, полковник обожал покровительствовать артистам, старший сержант, которому я пришил на место почти оторванное ухо, наградил меня за это какой-то особо редкой колбасой, и, наконец, солдат Дель Монако наслаждался своей популярностью в народном клубе, где исполнял арии. Были там и неприятные типы, например, фельдфебель. Однажды ему не понравилось, как я что-то спел в гараже, и он заявил с ненавистью: «Тебе только по сортирам выть, гаденыш! Услышу еще раз твои вопли, посажу на гауптвахту!» Но были и приятные люди. Едва я вышел из дежурки фельдфебеля, как меня хлопнули по плечу. Оказалось, это капитан, большой любитель оперы, который сказал: «Мой милый тенор, я вижу, ты не весел. А ну-ка, зайди ко мне, да спой что-нибудь». Я мгновенно сообразил, в чем дело. Кабинет капитана сообщался с дежуркой фельдфебеля. И я, что было голоса, запел: «Прощай, мирный мой приют из Баттерфляй». В следующую секунду в комнату, словно фурия из катапульты, ворвался фельдфебель, готовый растерзать меня. Но, увидев капитана, с восторгом слушавшего мое пение, окаменел. Не удостоив его даже взглядом, капитан промолвил: «Как прекрасно!» До сих пор помню бессильную злобу моего ненавистника и кислую гримасу на его физиономии, когда он был вынужден кивнуть в знак согласия. На концерте, посвященном армейскому празднику «День шофера», мне пришлось по просьбе полковника Нинки исполнить гимн шоферов. Потом солдаты шумно требовали оперных арий одну за другой, и результатом стал триумф. Отныне я был самым популярным солдатом во всей авточасти, а несколько дней спустя сделался самым популярным капралом. В те времена люди довольствовались малым. Всего-то 40 лет назад, а уже давняя эпоха, нищие тоже радовались крохам. Помню их толпу за оградой казармы в обеденное время. Они протягивали свои грязные рваные шляпы, прося, чтобы им бросили туда хлеба или огрызок еще чего-нибудь. Потом с остервенением дрались за брошенный кусок пищи. Сегодня подобные сцены показались бы, пожалуй, атрибутом третьего мира. Но мы находились в Милане, и в Европе уже началась мировая война. Однажды я решился подать кусок мяса одному хромому, который всегда последним